Глава 41. Руки Итана сжались в кулаки, он сделал к ней один шаг и остановился. «Не стоит провоцировать меня!» Его слова, как удар молота, тяжело падали в пустоту. Казалось, что Вета не слышит, что ей говорят. «Иди в свою комнату. Потом поговорим». Она сделала пару шагов к двери, когда холодный голос герцога остановил ее. «Книгу забери и не трудись возвращать. Мне такая безделица ни к чему». Вета дернулась, как от удара. «Почему?» — только и смогла произнести она голосом, полным боли. Под глазом у нее нервно дергалась жилка. «Потом поговорим». Его голос не располагал к выторговыванию компромиссов. «Если ты хоть слово скажешь королю...» «Испугался!» — злорадно прошипела она. «Какая актриса! Я чуть было не поверила, что ей действительно жаль, что их отношения с герцогом разладились, и свадьбы не будет. Вета, я забочусь о добром имени твоего отца», — холодно произнес Итан, — «только ради памяти моих родителей». «Когда это ты стал таким хорошим, заботливым? Тебе всегда было плевать на меня?» Калиновская уже не выбирала слов, вела себя как базарная торговка. Ей было все равно, что подумает герцог. Ее мечта стать герцогиней рушилась у нее на глазах. Розовые очки разбились стеклами внутрь. Она поняла, что не все будут выполнять ее приказы, как отец. «Мне до нашей этой встречи вообще было все равно. Я не думал о тебе и, естественно, не любил. Сложно любить девушку, которую видел лишь на приемах». Вета в бешенстве отшвырнула подушку, подняла перину и вытащила книгу. Она швырнула ее в Итана. Книга, не долетев, замерла в воздухе и опустилась на пол. «Если бы ты не приехала, — невозмутимо продолжал герцог, — то, скорее всего, я бы женился на тебе, потому что у меня было иллюзорное представление о том, что ты из себя представляешь». Если бы слова могли убивать, Вета была бы мертва. Она выглядела так, будто находилась на краю пропасти. Лицо стало бледным, глаза сжались в узкие щелочки, брови образовали глубокую морщину на лбу, а губы, еще недавно победно улыбающиеся, теперь плотно сжались, выдавливая из себя глухой вздох. На ее лице четко читалась тоска. Не просто удивление, а горькое осознание того, что реальность оказалась далека от ожиданий. Она заломила руки, и огромные слезинки появились в ее прекрасных глазах. Вета была живым воплощением отчаяния. Все-таки она была удивительно красива, даже когда злилась. Мое сердце дрогнуло, и стало жаль ее, избалованную папину дочку, которая считала, что мир крутится вокруг нее. «Хватит уже!» — резко, словно ударив хлыстом, произнес герцог. «Меня утомила эта театральщина. Может, посоветовать твоему отцу, чтобы он отдал тебя на сцену? Какую актрису потерял театральный мир?» «Не думала, что ты такой жестокий!» Ее голос звучал жалко. «Итан, мы могли бы быть счастливы вместе!» «Могли бы, если бы ты не позаботилась обо мне и не показала свое истинное лицо», — бесстрастно произнес герцог. «Правильно говорят, что некроманты не знают милосердия», — прошептала она. «Об этом нужно было думать раньше, когда ты так стремилась уничтожить Амелию, что не думала о последствиях», — жестко сказал он и отступил на шаг в сторону, освобождая Вете выход из комнаты. «Я сегодня же уеду», — собрав последние остатки растоптанной гордости, сказала Калиновская, подняв голову. Она смотрела в глаза Итану. «Нет, Вета», — остановил ее герцог, и в ее глазах загорелся огонек надежды, который тут же потух. «Я сегодня вызову твоего отца и передам тебя из рук в руки». «Ты не сделаешь это», — то ли утверждала, то ли умоляла она. «Иди в свою комнату и не смей никуда выходить, иначе последствия будут куда тяжелее». «Что еще ты можешь мне сделать?» — упавшим голосом произнесла Ветта, остановившись рядом с герцогом. «Ты и так растоптал меня!» «Могу уничтожить, если ты не подчинишься моему приказу». Он схватил ее за руку и так сжал, что ее лицо исказило гримаса боли. «Поверь, я смогу это сделать». Я уже не сомневалась в этом, не узнавая в этом жестоком человеке милого, доброго, отзывчивого герцога, которого полюбила. Он сломал девушку, словно куклу. Мне стало страшно. Я забыла, что он темный маг, не знающий жалости. Никогда не видела его до такой степени взбешенным. И чтобы в твоей прелестной головке не сформировалась мысль, что ты можешь надавить на меня с помощью короля, Итан пристально посмотрел в глаза Калиновской. «Король никогда не станет на твою сторону, Ветта. Запомни это. Ни ты, ни твой отец не настолько нужны ему, чтобы он рискнул провоцировать темного мага». «Но ему не понравится, если ты бросишь меня. Он рассчитывал на наш брак», — цеплялась она за эту мысль, как за последнюю надежду все еще стать герцогиней. «Он рассчитывал на мой брак», — усмехнулся герцог. «И ты к этому имеешь опосредственное отношение. Король примет любую мою невесту, которая позволит продолжиться роду Вильгурских». Как бы цинично это ни звучало, но герцог прав. Королю нет дела до выяснения отношений между ними. Для него важнее, чтобы единственный некромант в королевстве женился и передал свой дар наследнику. И желательно не одному. «Ты думаешь, он обрадуется, когда узнает, на кого ты меня променял?» «Думаю, он будет счастлив, если я наконец-то сниму проклятие с Вельских, и такой древний род снова обретет величие». Его пафосные слова и сочащиеся негодование Ветты стали настоящим бальзамом для моего израненного сердца. Герцог наконец-то четко обозначил свои намерения. То, что он снимет проклятие с меня и сестер, уже внушало надежду на наше достойное будущее. «Благодаря красоте мы сможем выйти замуж. Вот только почему так тоскливо от того, что он не сказал, что женится на мне, когда это Ветта предположила?»